Прожигая нас взглядом, она подошла ближе. «Мистер Лонгботтом, вот от кого-кого, а от вас такого не ожидала. Я всегда считала, что ваша бабушка воспитывает вас в самых строгих правилах. Считала вас примером порядочности, а вы, красный как помидор Невилл, не знал, куда деваться». В один момент чуть было не отпустил ноги Грейнджер, собираясь, видимо, самым безыскусным образом сбежать. «Только попробуй», — угрожающе прошептал я. «Еще не хватало мне эту сумасбродку переть в одиночку, на своем горбу». «Профессор», — заикаясь, — залопотал он, — «вы вправду не так поняли». «Да», — ноздри Маккошки еще раздувались в приступе гнева, но в голосе появились нотки сомнения. «Все же до этого момента репутация Лонгботтома, в отличие от моей, запятнана не была. Хм, и кто это у вас?» Нахмурившись, она обошла нас сбоку, но увидев свою лучшую ученицу, находящуюся в состоянии полного отрубона, мигом растеряла всю свою подозрительность, всплеснув руками и бросаясь к ней. Одно диагностическое, второе, и наконец Минерва маленько успокоилась, поняв, что жизни девушки ничего не угрожает, но снова переключилась на меня, сурово, с угрозой в голосе вопросив: «Кто это ее так? Вы? Вот сейчас точно не я. А кто?» «Поттер», — ответил я и пожал плечами, показывая, что фигня случается. МакГонагалл недоверчиво перевела взгляд на Невилла, но тот только мелко-мелко закивал, подтверждая. Женщина вздохнула. «Теперь и Поттер. Вы и его умудрились испортить». Тут я уже не выдержал, попросту взрываясь. «Да что вы из меня какого-то отца крестной мафии делаете? Поттера испортил я. Да он 3 курса до этого такое творил, что я и рядом не стоял». Поджав губы в своей обычной манере, деканша достала палочку, колдуя мобиликорпус на Гермиону. «Мисс Грейнджер, я самостоятельно доставлю в больничное крыло, а вы двое, марш обратно, и не дай Мерлин, я хотя бы еще раз увижу вас сегодня вне спален. Одним лишением баллов вы в таком случае не отделаетесь». Посмотрев ей вслед, я развернулся и без лишних слов дал леща Лонгботтому. «У-у, из-за тебя все. Пошли давай. В конце концов, я и сам мечтал с приключениями на сегодня закончить». Глава 41. «Ну что, братцы-кролики?» Заложив руки за спину, посмотрел я на понуро сидящего Лонгботтома и подозрительно улыбающегося Поттера. «До спальни, слава магии, мы добрались без проблем, и заведя Невилла к нам, где уже находился мой шрамоносный напарник, я устроил разбор полетов. Ты, кстати, чего такой веселый?» Улыбка парня не то чтобы раздражала, но неясности я не любил. «Да так», — тот ухмыльнулся еще шире. «Никогда не думал, что буду вырубать Гермиону ее же собственным свитком с эссе, которое позаимствовал, чтобы перекатать. Вернее, никогда бы не подумал, что когда-нибудь вообще своими руками вырублю Гермиону». «Что? Непередаваемые ощущения? Не то слово», — довольно подтвердил тот. «А я говорил, нельзя бабам позволять командовать. Они упорно будут тебя загонять под каблук, а когда, наконец, загонят, то вытрут об тебя ноги и выкинут со словами, что такой слюнтяй и тряпка, не способный к самостоятельной жизни, им не нужен». Я посмотрел на еще больше сгорбившегося Лонгботтома. «Да-да, это я именно про тебя сейчас говорю. Извините», — опять тихо пробормотал тот. «Какие, к хренам, извините?» — рявкнул я. «А ну быстро взял яйца в кулак, пока они у тебя еще есть». Подождав пару секунд, оценил эффект и, переглянувшись с Поттером, подытожил: «Мда, запущенный случай. Значит так, прошелся по комнате, заложив руки за спину, будем лечить, и лечить будем кардинально, полумеры тут не помогут. Коллега, вы со мной согласны?» Гарри в ответ на мой вопрос только весомо кивнул и жестами показал, что полностью одобряет. «Опять же, у нас уже есть пример полного исцеления от болезни подкаблучничества, только, к сожалению, второй случай много запущеннее, и одним ударом палкой по голове Грейнджер не вылечится. А жаль», — и, посмотрев долгим взглядом на испуганного парня, добавил: «Но ничего, есть у нас проверенное средство. А может, не надо?» «Надо, Невилл, надо». Лонгботтом встал, бледный как потолок, сглотнул под моим пристальным взглядом. А я, стиснув мертвой хваткой его плечо, сурово произнес: «Твое тело будет страдать, твой дух подвергаться тяжелым испытаниям. Ты не единожды окажешься на грани меж жизнью и смертью, и только желание выжить будет заставлять тебя снова и снова бороться, болью, кровью и потом выгрызая себе право на жизнь. Ты готов?» Я вонзил свой взгляд, словно вилы, в его глазные яблоки, проникая до самого мозга. «Нет», — заикаясь, заблеял Лонгботтом, роняя на пол тяжелые капли пота, текущие по лицу. А к этому никто не бывает готов. Я отпустил его плечо, отвернулся. Но завтра ты идешь с нами к Брюму. Грохот тела за спиной возвестил, что Невилл осознал свою участь. Посмотрев на потерявшего сознание парня, буркнул. «Ну, будем считать, что ты согласился», и кивнул откровенно веселящемуся Поттеру. «Ничего, Грюм еще сделает из него мужика». Общими усилиями закинув Невилла на свободную кровать, мы улеглись в свои. Финниган с Томасом где-то еще шарились, несмотря на позднее время. Вот сюрприз будет, когда они у нас еще и Лангбаттома увидят. С этой мыслью я и заснул. Где-то с неделю народ активно шушукался, косо поглядывая на нас с Поттером. Что было под водой, никто не видел, а руководство турнира, как и преподаватели, хранило молчание. Крам-то вынырнул сам еще в середине всей заварухи, а Делакур притащили тритоны, так что, кроме нас, кандидатов на инициаторов Великого Озерного побоища не было. Гермиону выпустили на следующий день. Не знаю, что с ней там делали, но она демонстративно не смотрела в нашу сторону и вообще делала вид, что меня и Поттера с Лангбаттомом за компанию вообще не существует. Что ж, меня такое вполне устраивало. Невилла мы к Брюму таки притащили, хоть он и упирался рогами, на что Аврор только хмыкнул и одним коротким жестом поставил того в строй четвертым, ко мне, Гарри и Шимусу. Вид после нашего обычного занятия этот бабкин внук имел дерганый, вздрагивая при каждом резком звуке, но отойдя через полчаса в нашей спальне, настолько виртуозно и длинно выматерился, замечу, безо всякого заикания, что я аж заслушался. Прогресс был налицо, однако, оставалась Дафна, но после того, как я скоропостижно сбежал с бала и проигнорил ее весь остальной период времени до второго испытания, разговаривать со мной она не желала категорически, лишь гордо вздергивая носик при встрече. Ее можно было понять, вот только и у меня времени на подготовку к финалу оставалось все меньше и меньше, и я прекрасно понимал, что оказать какие-то серьезные знаки внимания слизеринке смогу только после всех событий. Если жив останусь, конечно же, а с субботы на воскресенье мы с Ритой, наконец, выкроили время для аппарации на кладбище близ Литлхэнглтона, на котором и были похоронены Мраксы. Она все-таки смогла по архивам найти место их проживания. Когда мы глубокой ночью вывалились прямо у кладбищенского забора, Рита посмотрела на уходящие вдаль надгробия, которые нам придется просмотреть в поисках искомой могилы, и спросила: «Так что тебе здесь понадобилось?» «О, это хороший вопрос», я, отряхнувшись, переступил через обрушенную кладку кирпичной стены, опоясывающей кладбище, окидывая взглядом фронт работы, понимая, что делов тут не на 5 минут. «Ищем мы тут могилу Магла по фамилии Ридл с датой смерти около 1950 года. И зачем нам этот Магл?» А затем, я посмотрел на журналистку, что это никто иной, как папаша всем известного лорда Волдеморта, Магл. «А да», я засмеялся, услышав неподдельное удивление в ее голосе. «Неожиданно, правда? Он очень хорошо прятал этот секрет. Мало кто в курсе. Это очень интригующе», голос Скитер стал задумчивым. «Даже и не думай пока», одернул я ее. «Ты мне нужна живой. Я вовсе не уверен, что смогу помешать ему возродиться, а за обнародование этой информации он тебя найдет и убивать будет долго, уж поверь». Рита передернула плечами, зябко поежившись. «Не хочу даже знать, откуда тебе это известно?» «Правильно. Меньше знаешь, крепче спишь». «Погоди», остановила она меня. «Один вопрос. А Мраксов-то зачем искать надо было?» «Мракс – это фамилия его матери. Я не знал, откуда Волдеморт родом, но знал, что его родители жили в одном городе. А чистокровное семейство найти куда проще, чем никому неизвестно могла. Еще вопросы есть?» С легким раздражением поинтересовался я. Скитер быстро кивнула. «Тогда пошли искать». Мы разошлись, так было больше шансов быстрее найти искомую могилу. Условились, что связь будем держать через зеркала. Джексон, Мартин, Флеминг, Кинг, Кристи, Чейз, негромко читал я фамилии на надгробиях, подсвечивая себе люмосом. Интересное кладбище, и старое. Хорошо еще, что не слишком большое. Могил позже 60-х годов мне пока не попадалось, видимо, следующих хоронили уже где-то в другом месте. Тут зеркальце нагрелось. Взяв его в руку, увидел Риту, которая сходу зашептала. «Я, похоже, нашла, только тут что-то странное. Где ты? Сейчас». Подняв голову, я увидел, как метрах в 100 слева засветился маленький огонек. «Вижу. Иду». Добравшись до журналистки, Я потушил коротким ногтем свою палочку. Где, что? Вот, она направила луч заклинания на плиту, на которой я с некоторым трудом прочитал фамилию Ридл. Похоже, оно... Приглядевшись, я прочел год смерти. А что странного ты увидела? Смотри, она повела палочкой вниз, открывая зрелище, от которого мне разом поплохело. Земля возле надгробия была взрыхлена, и совсем недавно, ее еще не успело сгладить дождями. Неделя, вряд ли больше. Всю могилу не разрывали, озвучила Скитер результаты осмотра. Да и ощущение, что, скорее всего, и не рыли, а выдернули оттуда что-то силой. Видишь, нет следов копки. Вижу, напряженно ответил я. Неужели они решили начать приготовление раньше и достали кости отца заранее, а может и не только. Люмос, я вновь зажег на конце палочки шарик света. Обошел по кругу небольшую площадку, как старый знакомый кивнул статуе с косой. Подсветил землю, выискивая следы. Увидев небольшое круглое углубление и три вдавленных ямки вокруг него, грязно выругался. Все только что сильно усложнилось. Сомнений не было, котел. Там однозначно стоял котел, не меньше метра в диаметре. Для каких целей, я не обманывался. Разрытая могила, следы ритуала. Вот только кровь врага как они достали, хотя, ведь не обязательно тащить для этого парня сюда. Проще получить кровь в Хогвартсе под тем или иным предлогом. Вернусь, обязательно спрошу у Гарри. Но ясно одно, все планы придется менять, ведь, скорее всего, Волдеморт уже возродился, причем тихо, без поднятия ненужной шумихи, словно бы ему кто-то подсказал, какая-то ублюдочная сволочь. Сложив этот факт с тем, что Грюм в Хогвартсе настоящий и Барти Краучем-младшим там и не пахнет, я вновь преисполнился самых черных подозрений. А точно ли Седрик умер? Слишком уж меня напрягало такое расхождение с канонными событиями. Да и умер он как-то вовремя, аккурат примерно тогда, когда хвост должен был по канону найти младенцеобразного Валдю. Обернувшись к с любопытством смотрящей на меня журналистке, коротко бросил: «Уходим». «Куда?» «Туда, где могила Седрика Дидгари». «Знаешь место?» «Да». «Только зачем?» «Затем, что все не так, как должно было быть», — рявкнул я, не сдержавшись, и посмотрел ей в глаза. «Я должен убедиться, что эта тварь действительно сдохла, и убедить меня в этом может только его труп, который я увижу своими собственными глазами». Скитер медленно кивнула, с опаской глядя на меня, и протянула руку. Стоило ее схватить, как мир снова перекрутило, перемещая нас на добрую сотню километров. Когда через полчаса мы вынули заклинанием весь грунт и, вытащив на поверхность гроб, откинули крышку, я устало присел на край вывороченного памятника и пробормотал: «Вот теперь я совершенно ничего не понимаю». Тело таки было не сгнившее, но мумифицированное, как пояснила Рита, под влиянием специального заклинания. Гроб также дополнительно был обработан специальным составом, отпугивающим червей. Поэтому, кроме легкой брезгливости, никаких других чувств я не испытал, глядя на труп перед собой. В том, что предстало перед нами, узнать лучшего ученика Хаффлпаффа и ловца факультетской команды было сложно, но поколдовав, Скитер подтвердила, что тело настоящее и это Дидгари безо всяких сомнений. Посмотрев на запачканные руки, я машинально вытер их об штаны. Наверное, сейчас был первый в моей новой жизни момент, когда я совершенно не знал, что же делать дальше. Никаких светлых мыслей, одни вопросы. Что и где пошло не так, кто вмешивается в ход канонных событий? У меня не было на это ответа. А значит, придется копать еще глубже, искать в том же прошлом Седрика, и не только. Нужно максимально расширять зону поиска и думать о скупком. Я был почти уверен, что никакого переноса на кладбище не будет. Зачем? Ведь они уже достигли своей основной цели, да еще сделали это так, что об этом не в курсе даже Дамблдор, и теперь имеют фору для подготовки удара. Знать бы только, где и какого. Но предвидение мне было, к сожалению, не подвластно, а знания из прошлой жизни теперь не стоили икнота. Глава 42. Я пытался вытянуть из своей памяти какие-либо места и события, персонажей, связанных с Волдемортом, и не находил ничего стоящего. Мне позарез нужно было знать, где находится возродившийся темный лорд, какие планы лелеет, какими ресурсами располагает. Но память пасовала, подсовывая только эпизод видения Гарри из канона, где Нагайна убивает старика в воющей хижине. Больше о том, где же был Волдеморт до финала турнира и после него, у меня информации не было. У здешнего Гарри, кстати, никаких видений перед четвертым курсом не было, я спрашивал. По поводу забора у него крови он тоже ничего толкового сказать не смог, только вспомнил, что вроде бы зачем-то ходил в больничное крыло несколько недель назад. Правда, причину или личность того, кто его об этом просил, как ни силился, но вспомнить он не смог. Единственное, голос, скорее всего, был женский. Все это очень походило на действие Конфундуса. Тут я не кстати вспомнил, что в каноне Барти-младший под личиной Брюма именно Конфундусом обрабатывал кубок огня перед тем, как добавить бумажку с фамилией Поттера. Да и в этой реальности бумажка же как-то в кубок попала, а значит, вполне вероятно, что по школе периодически бродит пожиратель, вовсю пользующийся обороткой и не стесняющийся применять магию в стенах Хогвартса. Факт этот спокойствия мне отнюдь не добавляет, и я до сих пор не знал, что мне делать с информацией о возрождении Волдеморта. Кроме предположения и малой толики косвенных доказательств, ничего более существенного я предложить не мог. Была слабая надежда на метку у Снипа. Помнится, они с Каркаровым очень живо изменения в ней обсуждали, вот только я что-то никакой тревоги и суеты с их стороны не наблюдал. А это значит что? Что его темнейшество как-то заставил метки остаться в прежнем, неактивном виде. А может, не было никакого ритуала, и это я себя попусту накручиваю, может, действительно первый попаданец удачно угрохал крысу своими экспериментами, и Володька в результате так и валяется младенцем, ну, где он там валялся. Было бы здорово, вот только стройный ряд подобных предположений разбивался одним единственным фактом. Кто-то все же подложил фамилию Поттера в кубок, обработав тот конфундусом. А еще, посещение парнем больничного крыла. И тут со всей очевидностью вставал следующий вопрос. А на кой было вообще подкидывать его имя в кубок, если никто с помощью этого магического артефакта похищать Поттера не собирался? Вопросы, рождающие вопросы. Ненавижу подобные ситуации. Нет, на всякий случай надо быть готовым к тому, что кубок все-таки окажется заряжен. Следовательно, кровь из носу, надо прыгать с Гарри вместе. Я вновь прикинул возможное снаряжение. От мин пришлось отказываться по одной простой причине – отсутствие управляемого взрывателя. А просто нажимные не подходили. Значит, придется совершенствовать шишкометную систему. Момент с инициацией заряда я уже продумал. Спусковой крючок при нажатии должен впрыскивать в казенную часть, где располагается шишка, порцию воды из расположенного над стволом баллона, по принципу водяного пистолета, а спущенная пружина, тут же выталкивать обработанную H2O шишку, посылая гостиниц в расположение врага. Также переделке должна подвергнуться система боепитания. Барабан нужно сменить на магазин рожкового типа. И легче, и обеспечивает больший носимый боекомплект. Не откладывая в долгий ящик, я приступил к доработке оружия. В первую очередь удлинил ствол, трубу дюймового диаметра, на 10 см, отчего конструкция стала напоминать автомат ВАЛ российского производства, только не со складным прикладом, а по типу американского, что на М-16. Рожок решил делать на 10 зарядов, чтобы не мучиться с избыточной длиной и не довести дело до критической массы. Тут мне вспомнилось, как непростительно долго перезаряжалось первое наше изделие, и я обратил внимание на классический винчестер, где перезарядка производилась рычагом под ствольной коробкой. Загоревшись этой идеей, стал ваять изделие номер 2. Помучившись пару часов, новую схему я таки сваял и, опробовав, остался доволен. Пружина взводилась достаточно легко, отпирание ствола и подача из магазина шишек производились без каких-либо нареканий. Подумав еще, сделал закрытую пистолетную рукоять под стволом, сразу за ствольной коробкой, для удобства удержания оружия при перезарядке. Осталось дело за малым, нужно добавить баллон с водой и систему впрыска. Но если с первым трудностей особых не было, выполнил его в качестве накладки на казенник, все же объем воды нужен совсем небольшой, миллилитров 300 максимум, чуть больше граненого стакана, то вот с системой впрыска я застопорился. А все потому, что никак не мог вспомнить конструкцию водяного пистолета из моего советского детства. В итоге, намучившись со схемой штоков, просто запараллелил с штоком спуска пружины маленький поршень, что располагался в крохотной камере, сообщающейся с общим резервуаром. Обратный клапан не давал поршню при поступательном движении подсасывать воздух из ствола, и в камеру закачивалась новая порция воды. Наделав еще 5 магазинов, довел потенциальный боекомплект до 60 выстрелов, что в полтора раза превышало при тех же объеме и весе барабанный тип, после чего пошел искать Шимуса, заранее договариваться об оптовом производстве заряженных шишек. Причем, похоже, в этот раз моим новым изделием придется снабдить и его, очень уж он на это намекал. Ох, чую, возьмет себе на вооружение мое детище какая-нибудь магическая ИРА, Ирландская республиканская армия. Ну да ладно, как говорится, будет день, будет пища. Профессор, разрешите? Сунулся я в кабинет Зати. А, Уизли, заходи, Грюм, махнул рукой, подзывая поближе. Вот, полюбуйся, катнул он ко мне рулон свитка через стол. Задал седьмому курсу простой вопрос. Методы защиты от боевых заклинаний, исключая непростительные. А они, здоровый глаз Авроры горел праведным возмущением и толикой гнева. Я, развернув недлинный лист пергамента, всмотрелся в убористый почерк. Прочитав, поднял глаза на Аластера. Понял, он катнул еще один свиток, затем еще. Наконец я кивнул головой, общая тенденция прослеживалась четко. Полагаются только на заклинания? Полуутвердительно спросил я. Именно, если представить, что волшебный глаз прикрыт повязкой, и не обращать внимания на шрамы, то с Грюма можно было писать картину, бог один гневается на тупых асов. Готовы выдумывать связки заклинаний любой сложности вместо того, чтобы элементарно увернуться. В их понимании битва двух магов сродни дуэли. А про то, что можно воспользоваться иным оружием, кроме палочки, не представляет никто. И часть из этих теоретиков собирается стать аврорами, а Ластер покачал головой. Много же они навоюют. Хотите мое мнение, сэр? Поймал заинтересованный взгляд, продолжил, высказывая свои мысли. Мне кажется, это какая-то политика министерства. Как, ну, я прищелкнул пальцами, пытаясь выразить ощущение. По аналогии, беззубый волк не укусит. Чем меньше мы будем знать, тем в более тихом и спокойном обществе будем жить. Беззубый. Грюм хмыкнул. Хорошее определение, а главное, очень точное. Беззубое общество, да, наверное, это предел мечтаний Фаджа. Вот только темные рода плевать хотели на его хотелки. На пятом-шестом курсе они уже могут сотворить адский огонь или Круция, даже ту же Аваду, вложив в нее достаточно эмоций и силы, чтобы вырвать душу из взрослого мага. А вот все остальные, мальчики и девочки, не то что повторить не смогут, но даже не знают, как таким заклинаниям противодействовать. Думаешь, я только у вас на параллели про непростительные показывал и рассказывал, как они действуют, признаки, свойства. Как бы не так, у всех курсов поголовно, и седьмой показал себя ничуть не лучше четвертого. Неприятно, резюмировал я. Смертельно неприятно, поправил Аврор. Скинув широким жестом все остальные свитки на пол, Грюм облокотился на стол, снова оглядел меня, не упустив из виду объемную сумку, которую я притащил с собой. По правде говоря, сумку я не тащил, а натуральным образом пер, так как весу в ней было килограмм под 30, если не больше. Хочешь мне показать чего? Губы его посетила ироничная полуулыбка. Ага, ну и попросить, признался я, но сначала показать. После чего выудил свое изделие номер 2, положив на стол перед Аластером, и гордо заявил. Представляю доработанную модель, ручной пружинный шишкомет или коротко, РПШ. Агрюм, протянув руку, вдруг ловко подхватил шишкомет и, перехватив за рукоятки, вжал приклад в плечо, вполне умело прицелившись в стену напротив. Высказал я некоторое удивление его навыками. Держали в руках что-то подобное, держал, Магловское. Очень похоже, он с хитрым ленинским прищуром взглянул на меня. Не думал, что у тебя есть и такие таланты. Я полон сюрпризов, профессор, попытался отшутиться я. Я заметил, многообещающе бросил Грюм, но заострять не стал, и я незаметно выдохнул. Вот уж не думал, что Аврор успел где-то пошмалить с огнестрела. Так о чем ты попросить хотел? О, сэр, тут дело такое, не могли бы вы вот эту сумочку? Я толкнул ногой неподъемный баул на полу, на последнем испытании прикопать где-нибудь неподалеку от кубка. Искорка понимания загорелась в здоровом глазу мужчины. Думаешь, не разрешат взять с собой? Уверен, максимум, что дадут, какую-нибудь ерунду, типа защитного амулета. А почему у кубка, а не неподалеку от входа? По этой реплике я понял, что про суть третьего задания он в курсе. Пожал плечами, сказал как можно более равнодушно. Предчувствие нехорошее что-то. Мне все покоя не дает мысль, кто и для чего кидал в кубок бумажку с Поттером. Недолгое молчание и более пристальное внимание волшебного глаза были мне ответом, что, впрочем, меня давно уже в дрожь не бросало. За всем этим турниром ты не упустил главного. Молодец, одобрение промелькнуло в голосе немолодого Аврора. Вот только я тоже пока в суть этого замысла проникнуть не могу, и меня это несколько злит. Голос его приобрел угрожающие нотки. Слава Мерлину, не по отношению ко мне. Вряд ли они надеялись, что Гарри погибнет на одном из этапов, хоть смертность на прошлых турнирах и была высока, поделился я предположением. Слишком ненадежен способ, да и они не могли не знать, что к Поттеру будет особое внимание и сильно пострадать ему просто не дадут. «Правильно мыслишь», — подтвердил ход моих мыслей Грюм. «А вы проверяли кубок?» «Конечно», — чуть кивнул Аластер. «Меня порадовало, что он общается со мной как с ровней, не став фыркать в стиле «яйца курицу не учит», и вполне спокойно ведет диалог. Все, что только можно, на возможные посторонние, внедренные заклинания, в первую очередь, но кроме конфундуса, никаких иных чар на него наложено не было. Это точно. Думаете, спросил я, они попробуют что-то провернуть в ходе финала? Возможно, вот только в стане наших врагов самопожертвование не в чести, и над местом проведения финала будет антиоперационный барьер, да и мои орлы по периметру. Тогда не знаю, развел я руками. Может, они планируют что-то прямо перед финалом? Возможно, и эта неопределенность уже начинает выводить меня из себя. Ладно, Уизли, просьбу я твою выполню. Учти еще, что там помимо антиоперационного также и призвать с помощью акции ничего нельзя будет, так что еще раз подумай. Там все, Грюм качнул головой в сторону сумки. Или что-то добавить хочешь? Да не, мысленно прикинув, сообщил я и для верности перечислил вслух. РПШ, 2 штуки, каски, броники, ножи, 2 штуки, перевязь с заживляющими и бодрящими, по 10 склянок, 2 штуки, подсумки с запасными обоймами, тоже 2 штуки. Вроде все, Аврор только крякнул, с уважением глядя на меня. Серьезный набор. Я улыбнулся, в его устах это звучало похвалой. Щелкнув каблуками, чуть склонил голову. Разрешите идти, глава 43. Если у Грюма неизвестность вызывала злость, то у меня основным чувством был страх. Вы можете смеяться, но это так. Страх за свою жизнь. Я ведь не безумец и не чертов фанатик, чтобы не бояться смерти. Это, конечно, не было тем потным и липким чувством, что лишает силы воли. Нет, наоборот, данный страх подстегивал меня, заставляя ускорять и так суматошный ритм моих будней. Не зная, чего именно ждать, я старался подготовиться ко всему, до изнеможения выкладывался на физических тренировках, до одури нарабатывал заклинания, до заливавшего глаза пота бился на спаррингах у Грюма. Почти забросив занятия в академии, я готовился, готовился и готовился, механически здоровался, даже несмотря, кто там, механически ел, не чувствуя вкуса еды. Декан, преподаватели, они пытались что-то до меня донести, увещевать, даже снимали баллы, наивные. Плевать на какие-то баллы, я чувствовал, что-то будет, если не кладбище, так что иное. Я даже не отбрасывал вариант с неожиданным нападением скоординированных сил пожирателей на место встречи победителя турнира, где соберутся все. Как по мне, удобнее места и времени для нападения не сыскать, ведь можно одним махом прибить кучу мешающего народа, и Дамблдора в том числе, если удастся. Одна была надежда на Грюма. Аврор был прожженным перестраховщиком и такой вариант никак не должен был пропустить. Вот только размах нападения, координация сил противника, их нельзя было недооценивать, а значит, мне надлежало быть максимально готовым к любому развитию событий. Скитер рыло как проклятое, но концов, могущих привести нас к Волдеморту, так пока и не находило. А буквально пару дней назад ей и вовсе пришлось самой залечь на дно, когда пара ее перспективных контактов, намекавших на владение кое-какой информацией, скоропостижно скончалась. Следов насилия на телах не было, как, впрочем, и должно быть после Авады. Рисковать Ритой я не хотел, поэтому в последнюю нашу встречу дал недвусмысленный приказ на месяц-другой скрыться в каком-нибудь уединенном месте и оставаться там в режиме полного радиомолчания, запечатав рвущиеся из ее груди возражения долгим поцелуем. Единственным плюсом всего этого было понимание, что я на верном пути и гражданин Ридл таки вернул себе былые силы и возможности. Светлым лучом в темном царстве была, как ни странно, трансфигурация. С недавних пор она стала у меня получаться все лучше и лучше, и мои оружейные поделки были тому примером. Мне удавалось влить достаточно силы в преобразование предметов, чтобы они держали трансфигурированную форму без изменений в течение недели. Кстати, на ту сумку, что я отдал Аврору, были дополнительно наложены чары стазиса, увеличивая срок существования оружия и брони в ней вообще почти до бесконечности. С этим произошел забавный казус, когда отнятые у нас с Гарри мои первые образцы по прошествии времени просто рассыпались, став просто мусором. Практически система самоуничтожения, побочный эффект, но зато какой полезный. Шлемы и броники я тоже укладывал в баул из соображений безопасности. С нашим оружием бои на коротке представляли опасность осколками, что могли образовываться после взрывов шишек. За основу брони я брал проверенные армейские образцы, старые добрые шлемы сфер с забралом и бронежилеты амулет облегченные, естественно, поскольку оригинальные изделия двух 15-леток придавили бы к родной земле неподъемным грузом. Но даже так была надежда, что они смогут уберечь и от близкого разрыва бомбарды, и от тех же сика. Кстати, как-то в разговоре с Грюмом я неожиданно узнал, почему огнестрел у магов не пользуется популярностью, вернее, вообще не используется. Все дело в том, что попавшее в магическую ауру мага взрывчатое вещество приобретало неприятное свойство взрываться от любого чиха, причем чих – это далеко не метафора. Сквибы такому подвержены не были, но их останавливал другой резон. Существовали заклинания, которые могли этот самый порох, как и иное ВВ, подорвать в приличном радиусе. Сам Аврор стрелял из магловского огнестрела только после подавляющего ауру зелья либо под антимагическим амулетом. Услышав такое, я чуть было не перекрестился, уберег таки Мерлин. Спасла меня совсем не лишняя, как оказалось, перестраховка. А я ведь грешным делом подумывал обнести под мантией невидимкой полицейский участок в Лондоне, займев пару-тройку автоматических стволов с боеприпасами. Вот была бы потеха, когда эта гадость рванула бы, едва возьми я ее в руки. Я уж молчу про что-нибудь посерьезней. Эх, плохо быть нубом. Вот так, из-за незнания подобных магических нюансов, и сыпятся чересчур самонадеянные попаданцы. Зато стало понятно, почему маги только с палочками. А я-то их заочно считал идиотами. Только вышло, что не самый умный-то как раз я. К слову, после введения статута о секретности об этом свойстве пороха и взрывчатки среди магов знал только узкий круг лиц. Авроры – невыразимцы. У меня оставался вопрос насчет маглорожденных, мало ли у маглов родителей какой арсенал мог храниться дома, но Аврор пояснил, что до 11 лет беспокоиться ни о чем в силу неразвитости дара. Рвануть там могло, да и было пару таких прецедентов, только если оружие попадало под спонтанный магический выброс, хоть и неисключаемое, но крайне редкая возможность, возникавшая при исключительно неблагоприятном стечении обстоятельств. Несколько недель у меня слились в один сплошной день сурка, когда я, словно заведенный, загонял себя до полного изнеможения, и только когда до финала турнира оставалось всего несколько дней, я наконец остановился. Перед смертью ведь не надышишься, правда? Проснувшись, я полежал, разглядывая высокий потолок спальни, спустил ноги вниз, нащупывая тапочки. Была сущая рань, рассвет только-только начал красить розовым потолок спальни. Оглядев спящих товарищей, не стал их будить, чуть удивившись лишь пустой кровати Гарри, неужели он встал еще раньше, тихонько накинул халат и, прикрыв за собой дверь, спустился в пустующую гостиную. Опа, не совсем пустующую. В большом кресле у камина самозабвенно целовались моя сестра Джинни и ранняя пташка Поттер, причем сестренка по-хозяйски расположилась на коленях нашего избранного, обхватив того за шею. Понаблюдав за ничего не замечающими голубками, я хмыкнул и прошествовал мимо них к дивану, на который с удовольствием плюхнулся, уставившись на весело трещавшее пламя. На короткое, испуганное Рон, я только махнул рукой, сказав миролюбиво: «Да вы продолжайте, считайте, что меня здесь нет». Правда, эффект вышел обратным, они как-то сразу засмущались, и Джинни, почему-то пунцово-красная, убежала к себе, а Гарри, помявшись, подсел ко мне на диван. «Рон, ты это...» «Да ладно», я смотрел на огонь, на причудливо изгибающиеся язычки пламени, бездумно, и рад был чрезвычайно. От всех этих попыток проникнуть в замыслы противника у меня пухла голова, и только сейчас меня слегка отпустило, и я, в кои-то веки, смог нормально расслабиться. Я не сторож моей сестре, и уж точно не страж ее целомудрия. На этих словах Гарри закашлялся, и я постучал его ладонью по спине. Подавился, да что-то ГМ. Поттер еще пару раз кашлянул и зачем-то протер очки. «Дело хорошее», — рассеянно произнес я, не отрывая взгляда от камина. «Ей 14, тебе 15, Ромео и Джульетта помладше были, так что не теряй времени, черт его знает, сколько нам осталось». Гарри снова закашлялся, а затем хрипло произнес, восстановив дыхание: «Рон, что-то у тебя настроение чересчур похоронное. На турнире же жизнь не заканчивается, да и я, знаешь ли, планирую до внуков дожить». Я покивал и, тряхнув головой, отвел взгляд от огня. Нахмурившись, посмотрел на Поттера. «Про магический лабиринт в финале нам уже сказали, потому стоило обговорить пару моментов. Слушай, по поводу лабиринта. Запускать нас будут в одном месте, но в самом лабиринте раскидают по разным концам, вряд ли до финиша сможем пересечься». Сбитый с толку резким переключением темы, парень неуверенно кивнул. «Окажешься первым, не хватай кубок один, дождись меня. Если я первым доберусь, то дождусь тебя». Брови Поттера чуть дернулись, но затем он кивнул, все обдумав, и улыбнулся. «Конечно, Рон, это будет наша общая победа». «Ага», кивнул я ему, а про себя произнес: «Главное, чтобы не поражение». Гарри, конечно же, подумал совсем не о том, но так было даже лучше. По крайней мере, он не подумал ничего плохого. «Ну что?» — я хлопнул ладонями по коленям. «Легкая пробежка и в душ. Где-то в Шотландии». По большому, явно расположенному под землей залу нервно прохаживалось существо. Безносое, безволосое, с вертикальными змеиными зрачками, пародия на человека. Вблизи становилось понятно, что резкие, порывистые движения были следствием крайнего раздражения существа. «Успокойтесь», — произнес неизвестный в глухой мантии с капюшоном, полностью скрывающим лицо, спокойно стоящий чуть поодаль. «Все идет по плану. Чертов твой план, Волдеморт, а это, без сомнения, был он», — с треском сжал кулаки. «Я хочу наказать этого мальчишку, на глазах у всех заставить его молить меня о пощаде, своими руками выдернуть его душу из тела, на глазах моих рыцарей». «Не сомневаюсь», — донеслось из-под капюшона. «Только зачем? Уж простите, но от этого веет какой-то театральностью». Разъяренное лицо темного лорда повернулось к неизвестному. «Любого другого за такие слова я давно уже пытал бы Круция. Любой другой бы не вытащил вас из той дыры, где вы находились, и не провернул бы ваше возрождение столь тихо, что ни один из ваших врагов ничего и не узнал. Мне некого бояться, возможно. Но вот когда сработает мой план, тогда точно не останется никого, способного помешать нашим планам. А пока я бы предложил подумать, что и кому из ваших бывших поручать. Они сделают все, что я прикажу. Любой из них». Фигура в капюшоне тяжело вздохнула. «Мой лорд, помимо верности и преданности, неважно, на страхе ли они основаны или на уважении, есть еще такая вещь, как личные качества, и они могут как помогать в определенном деле, так и мешать. Неразумно боевика отправлять на переговоры, а дипломата в бой, лучше наоборот. Черт с тобой». Полы мантии взметнулись, когда Волдеморт стремительно пересек зал и почти рухнул в большое троноподобное кресло. «Будет тебе информация по бывшим». «Что же, тогда я пойду, мой лорд, некоторые дела требуют личного и только личного контроля». «Ступай», — надменно бросил самоназванный темный лорд, отворачиваясь и делая вид, что занят важными думами. Неизвестный коротко поклонился и вошел в темнеющий проем, слабо видневшиеся в котором ступеньки вели куда-то наверх. Когда он удалился достаточно далеко, чтобы Волдеморт уже не смог его услышать, из-под капюшона послышался легкий смешок. «Тонкий магический поводок, вплетенный в ритуал возрождения, и ты, лорд, можешь лишь беситься и брызгать слюной, не в силах ничего мне сделать». «Ничего, скоро ты поймешь, что мы нужны друг другу. Пока, по крайней мере». После этих слов голос неизвестного стал чуть озабоченным. «Но, пожалуй, все же надо поменьше его злить, а то он слишком рьяно начнет искать способ поводок скинуть. Чем черт не шутит, вдруг и найдет. Нет, пусть концентрируется на своих целях, посчитав меня меньшей проблемой, и подуспокоится. А там посмотрим». Глава 44. Третье испытание, финал. Оно начиналось совсем не так, как предыдущие. Никаких трибун и толп зрителей, все они находились на стадионе для квиддича, заполнив его в ожидании разрешения главной интриги всего турнира. Кто же станет победителем и вместе с кубком окажется посреди поля? Не знаю, кто придумал начинать в опускающихся на землю сумерках. И зачем? Добавить острых ощущений участникам? Усложнить задачу? Неизвестно. Но мрачный лабиринт, чуть подсвеченный колдовским бледно-сиреневым свечением, идущим от корней живой изгороди, действительно вызывал легкую дрожь. Как я и думал, взять с собой что-нибудь стоящее нам не дали, пару простеньких амулетов, защищающих от физического воздействия, и все на этом. Ну и ладно, мы с Гарри прошли школу Грюма, а это уравнивало шансы. Возле отправной точки были только мы и Бэгмин, взявший на себя функции выпускающего. Итак, первым идет Виктор Крамес, а во, почти 5 минутами форы. Люда широко улыбнулся. «Мистер Крам, это хорошая заявка на победу. Прошу». Проводив болгарина ко входу в лабиринт, Бэгмин вернулся и запустил отсчет времени на пузатом хронометре. Посмотрев на наши хмурые лица, подбодрил. «Ну, ребята, веселей, фора, это еще не все, есть ведь и удача». «Фи», — высказала свое мнение Делакур. Шармбатонка стояла отдельно, всем своим видом показывая, что презирает нас и не считает себе ровней. Мы с Поттером дружно считали так же. «Мисс, ваша очередь». Гордо задрав подбородок, француженка удалилась. Зная цену ее гонору, я не удивлюсь, если и в этом испытании до конца она не дойдет. Чем-то Делакур напоминала мне плохой паровоз, у которого весь пар уходил на свисток. «Гарри, прошу». «И вот я уже один. Да, я официальный аутсайдер турнира, несмотря на громкий титул повелителя драконов. Что мне эти драконы? Пользы с них чуть, как из титула. Будь это реально сила, а не так, повод для гордости». «Рон, иду», — бросил я, не дожидаясь напутственной речи. Не оглядываясь и не раздумывая, шагнул в темный зев лабиринта. В глазах потемнело, и я очутился у глухой стены с уходящими вправо и влево проходами. Выхода за моей спиной уже не было. «Посмотрите направо, посмотрите налево», — пробормотал негромко. Оба направления были совершенно одинаковы и одинаково мне не нравились. Черт его знает, что там. А если прямо, подойдя к сплошной зеленой стене передо мной, я примерился и ударил ногой в переплетение ветвей, проламывая их и погружая ногу вглубь по колено. Хм, неплохо, я дернул ногу назад, и улыбка медленно сползла с моего лица. Что-то ее держало. Ах ты, мать-перемать, с проклятиями, упершись всеми конечностями, я яростно, словно медведь, попавший в капкан, принялся выдираться. Наконец, дернув особенно сильно, я вырвался, заваливаясь назад, а за ногой потянулись гибкие, словно щупальца, плети лиан. Сика, сика, у, мля. Перерубив те заклинаниями, я поднялся и отряхнулся. Созданный мною пролом в сплошной поверхности ограждения уже успел наполовину затянуться, и стало понятно, что даже с помощью известных мне заклинаний такие регенеративные возможности не побороть. Придется, как всем, выбирать путь и надеяться, что он приведет к кубку. Другого мне не оставалось. Расписывать, как я тыкался в тупики, возвращался, натыкался на очередные порождения магического бестиария, защищался и нападал, смысла особого нет. Тем более, что ничего сверхнеобычного я не встретил. Важно только то, что я все-таки добрался до центра лабиринта. Почти невредимый, жутко грязный и очень злой, последнее, из-за целой стаи пикси, что попалось на моем пути. Верите или нет, но именно они оказались самым сложным препятствием. «Рон», — радостно окликнули меня справа и, повернув голову, я увидел Поттера. Похоже, мне удалось его опередить буквально на несколько секунд. Улыбнувшись, кивнул ему, приветствуя. Все шло по плану. «Гарри, подожди», — я, косясь настоящий на постаменте в самом центре кубок, рысью оббежал полянку, ища приметный знак. Увидев воткнутую в землю палку, принялся быстро-быстро разгребать возле нее землю. «Рон, ты чего? Сейчас, погоди», — пыхтя от натуги, я вытащил неглубоко прикопанный баул. Махнул рукой призывно. «Дружище, давай ко мне». «Ух ты», — Гарри заглянул внутрь сумки. «Это что? Это наша с тобой страховка на случай непредвиденных обстоятельств. Надевай», — я бросил ему броник, а затем шлем. Помог подтянуть боковые ремешки на липучках и правильно надеть сферу. Оглядев получившееся нечто, которое из-под поднятого забрала любопытно посверкивало на меня очками, совершенно неприлично заржал. На бравого вояку Поттер не тянул совершенно, скорее эдакий дрящеватый ботаник, на котором броня сидела как на корове седло. Отдышавшись, махнул рукой со словами «пойдет» и вручил ему ирпыша. Пока наш избранный с любопытством изучал изделие номер 2, все же оно значительно отличалось от первого варианта, который мы использовали под водой, я быстро облачился сам. Подняв вторую пушку, ткнул пальцем в скобу Генри, объяснил. «Резко от себя, откидываешь ее, затем на себя до щелчка, все, пружина взведена, шишка в стволе. Дальше выжимаешь спусковой крючок, сначала пойдет туговато, но жми до упора, если не продавишь до спуска пружины, то рванет прямо в стволе. Понял? Поттер кивнул и, вытянувшись, шутливо ответствовал. Так точно, командир. Я еще раз придирчиво окинул нас взглядом, глубоко вдохнул, очищая мозг от посторонних мыслей. Снова, уже по-другому, взглянул на кубок. Что ждет там, куда он нас отправит, победа или смерть, я не знал. Но это будет не испытание турнира, а испытание жизни. Экзамен, который подведет финальную черту, определяя, быть Рону Уизли или не быть. Тот Рубикон, перейдя который, назад уже не повернуть. Мое Бородино, мои Канны или мое Ватерлоо. Судьба, Фатум, Рок. Призрачный выбор, которого на самом деле нет. Делай что должно, будет что суждено. А там, со щитом или на щите. И я решился, на секунду задержав дыхание, как перед прыжком в воду, рывком передернул скобу. Оскалился, пробуждая в себе злость, бросил отрывисто Гарри. Ну, тогда пош. Но договорить мне не дали. С ужасающим треском сквозь кустарник, словно лось во время гона, проломился крам, и как в жопу ужаленный, с выпученными глазами пронесся мимо нас, хватая кубок и исчезая в слабой вспышке. Я в ступоре посмотрел на опустевший постамент и медленно выдохнул с шипением сдувающегося шарика. Протянул Гарри, в растерянности оборачиваясь ко мне. «Да как так-то?» — в голос возопил я, бросая со злости оружие на землю. «Рон, да ладно!» — сочувственно потрепав меня по плечу, произнес Гарри, когда после минуты сплошных матов я наконец обессиленно рухнул на траву, приваливаясь спиной к постаменту. «Ну, не обязательно же мы должны были выиграть. У Виктора вон 5 минут форы было, да и подготовлен он был лучше всех нас». «Сам знаешь, да знаю, но это же просто трындец какой-то», — буркнул я, резким движением сбрасывая руку Поттера. «Чего-чего, а такого я не ожидал, вот как можно было так лохануться». «И то верно», — Поттер вдруг хрюкнул и заржал в голос. «Чего ржешь?» — рассерженно двинул я его кулаком по шлему, но, подумав, признал. «Да, такого в магической Англии еще не было, чтобы в одном месте. Я не успел договорить, где-то за лабиринтом, в отдалении». Вверх взлетело несколько фейерверков, распустившихся гигантскими разноцветными бутонами. «Все-таки крам», — протянул Поттер. «Ну, я в эту шармбатонку изначально как-то не очень верил. Да, кстати, что-то этой дуры французской не видать, неужели не справилась?» Негромко сам себя спросил я, провожая взглядом все новые вспышки, прекрасно видимые на темном небе. Праздничная иллюминация ясно сигнализировала, что никаких промежуточных остановок на кладбище у болгарина не было. Неужели все так просто? И кубок был без подвоха, и крам, вот так обыденно, взял кубок и выиграл. А может, я ужаснулся собственной мысли, может, все это, неизвестного противника, возрожденного Волдеморта, зловещие замыслы, я просто выдумал, подгоняя факты под нужные мне выводы. Нет, все не может быть так просто. Кто-то же и зачем-то кинул имя Поттера в кубок. Вот только зачем, Рон, вдруг с тревогой в голосе дернул меня приятель. Смотри, а там, где буквально несколько секунд назад сверкали светящиеся звездочки ракет, полыхнула ярчайшая вспышка. Что за? Я вскочил на ноги и едва удержал равновесие, когда земля под ногами ощутимо вздрогнула. С ужасающим грохотом до нас докатилась ударная волна, толкая в грудь и заставляя стены лабиринта закачаться. Это плохо. Помертвев, вымолвил я, очень плохо. Гарри, подъем и бегом за мной. Подхватив РПШа, мы рванули в сторону взрыва. Там же должна была быть куча народу, думал я на бегу. Взрослые, дети, ученики и преподаватели, а еще, родители Рона, к которым я уже почти привязался как к родным, братья, сестра. От мыслей о Джинни в груди защемило особенно остро. Неужели их всех, внутри просто все обрывалось, когда я представлял себе, какой силы был взрыв, если его почувствовали даже мы. Откровенно говоря, выживших я найти не надеялся. Внешнюю стену лабиринта мы попросту подорвали, быстро пролезая в образовавшийся пролом. Поваленные деревья на нашем пути безошибочно вели нас к эпицентру, и чем ближе мы подходили, тем страшнее были разрушения. Стадион для квиддича буквально перестал существовать. Тлеющие обломки начали нам попадаться минимум за километр, и тогда же стали попадаться люди, оглушенные, раненые, в основном это были авроры, что находились не на трибунах, а чуть поодаль. Внешнее охранение, Грюм и вправду подстраховывался на случай нападения. Подскочив к одному, что показался более вменяемым, схватив за отворот мантии, я заорал: «Вызывайте подмогу, быстрей!» Тот, только поморщившись, кивнул мне, хрипло каркнул: «Уже!» Отпустив его, побежал еще быстрее. Оглянувшись, увидел, что Гарри, сжимая оружие, неотступно следует за мной. В лунном свете его лицо казалось мертвенно-бледным. Остановился, упирая ладонь ему в грудь, помотал головой: «Нет, оставайся с ними!» Тот напрягся: «Рон, я помогу им!» Я двинул подбородком в сторону взрыва: «Ты ничем не поможешь, а ты, а мне надо!» Я выдержал злой взгляд Поттера, и тот, сплюнув, зло бросил: «Мне тоже!» «Хорошо!» — отступил я. «Пошли, только будь начеку, я не знаю, с чем и кем мы можем там встретиться». А за полкилометра до места взрыва нам начали попадаться останки, обугленные, словно головешки, оторванные взрывом. Я старался на них не смотреть, и так раньше приходилось видеть. Еще пацаном был, когда в моем городе взорвали пассажирский автобус. Сила взрыва была такова, что от него осталась лишь передняя ось с двигательным отсеком и руль, все остальное попросту перестало существовать. Была зима, головы пассажиров менты собирали до утра, а кишки и непонятные ошметки еще долго висели на ветках и проводах. Мы с парнями бегали туда, посмотреть. Впечатлений мне хватило надолго. За спиной Гарри с трудом удерживал тошноту, но упорно шел за мной. А потом начали попадаться выжившие, грязные, оборванные, но живые. Подскочив к одному такому, я задал один вопрос: «Как, амулет, защитный?» Отчаянно кашляя, прерывисто ответил тот, бредя прочь: «Здесь уже обломки, тлеющие, обгорелые, они лежали всюду под ногами, попадались и куски плоти, даже не куски, а шметки, бурые в темноте. Временами оскальзываясь, я старался не думать, на что наступаю, а потом я встретил их, целая группа, в которой я увидел МакГонагалл и Снейпа, ведущих ее, а затем, испытав неимоверное облегчение, и родителей с Джинни». Порывисто бросившись к ним, обнял, вгляделся в их лица. Мать попыталась улыбнуться, сестра разрыдалась, и к ней с криком «Джин!» бросился Поттер, обнимая и прижимая к себе. «Фред, Джордж?» — спросил я, с толикой надежды вглядываясь в старших Уизли, но отец только качнул головой. «Как?» — Молли отвернулась, а Артур, сглотнув, произнес: «Они отошли к Багмину, когда?» Он замолчал, а я, отвернувшись, вдруг понял, что с хрустом стискиваю в руках рукоятки РПШа. «Нас спас Дамблдор», — снова глухо заговорил отец. «Закрыл собой, вложился весь в заклинание, чтобы спасти как можно больше. Он мертв», — подтвердил Артур еще более мрачно. Не выдержав, не слушая встревоженных окликов, я рванул туда, в самый центр. Подсвеченная луной и красноватым свечением углей, открывшаяся мне картина напоминала начало постапокалипсиса. Вал земли и дерева вперемешку, а посредине бывшего стадиона, от которого не осталось ничего целого, все перемололо в чадящую черную массу. И огромный кратер, словно здесь рванул тактический ядерный заряд. Мороз продрал по коже, только этого не хватало. Я устало опустил РПШ стволом вниз. В следующий миг послышался гул, вой, и мимо меня, беспорядочно вращаясь вокруг своей оси, пронесся вертолет. Зацепившись опорами за земляной вал, он перевернулся, ломая лопасти, скатился в котлован и взорвался. Прикрыв глаза рукой от вспухшего шара огня, я пробормотал: «Ну конечно, куда же без врывающегося вертолета?» Эпилог. Откинувшись в кресле, я задумчиво разглядывал уныло-серый пейзаж за окном. Было до жути тоскливо и хотелось закурить. Мрак, полный мрак. Дамблдор мертв, половина делегаций гостей турнира мертва. Деканы их выжили, кстати. Даже и не подумали прикрыть своих, все только на себя. Дураков не нашлось самопожертвованием заниматься. Болгар, кстати, выжило две трети, против всего трети шармбатонок. Что-что, а натаскивали их хорошо, многие помимо личных амулетов еще и успели щиты выставить. Француженки выучкой похвастаться не смогли. У кого амулет мощнее оказался, те и выбрались, остальные, увы, не судьба. От крама даже пепла не осталось. В центре взрыва творилось что-то страшное. От такого выброса дикой магии никакие щиты не спасут, благо концентрация резко падала с расстоянием, и по трибунам сильнее прошлась обыкновенная ударная волна, от которой закрыться было уже проще. Как говорили очевидцы, взорвался кубок. Не мгновенно, так что наиболее опытные успели среагировать, а Крам – откинуть его от себя. Взрывом нарушило действие могла отталкивающих чар, что накрывали хогвартцы прилегающую территорию, и привлеченный вспышкой вертолет, пролетавший неподалеку, слишком снизился, попав в результате под магический выброс, разом вырубивший всю электронику. Так к почти 300 трупов магов добавилось еще 4 магла. 300 жителей магической Британии, в основном маглорожденные ученики и маглорожденные родители, все те, кто не имел опыта и паранойи чистокровных родов. 1500 раненых разной степени тяжести. А самое, мать его, смешное, что все это посчитали несчастным случаем, мол, долго пылившийся на полке артефакт пошел в разнос, и сложнейшие магические плетения древних магов сколлапсировали, превратив кубок огня в бомбу. Обвинили в этом министерство в лице отдела магического сотрудничества. Тем более, тыкать пальцем и выставлять крайним Бэгмина было совершенно безопасно ввиду его гибели на том поле. Не досмотрел, не проверил и так далее. Факультеты не досчитались учеников. Как вполне понятно, в основном не со Слизерина. Измейный, что раньше был самым малочисленным, вдруг сравнялся с остальными по количеству обучающихся студентов. Французская чемпионка, к моему большому удивлению, выжила. Похоже, Виктор даже под империя смог сдержать палочку, и вместо убойного заклятия та получила только крепкий удар, как пишут в протоколах, твердым тупым предметом по голове. Имен всех погибших еще известно не было, списки пока уточнялись, но с периода гоблинских войн это были самые большие потери среди магов. Даже в первой войне с Волдемортом погибло всего около 100 магов с обеих сторон, естественно, не считая случайно подвернувшихся маглов и родителей маглорожденных волшебников. Дамблдора посмертно наградили 2-м орденом Мерлина. Вполне заслуженно. Он спас около 50 человек, включая моих родных, и теперь кое-кто всерьез предлагал Академию чародейства и волшебства назвать в честь Альбуса Дамблдора. Обязанности директора временно взяла на себя МакГонагалл. С утверждением постоянного директора совершенно ничего не ясно, так как Министерство магии лихорадит. Поговаривают даже о досрочных перевыборах министра. И теперь, глядя на ту задницу, в которой мы все оказались, я понял, что время для игры в Рэмбо закончилось. Одиночка ничего не решит. Тут нужны большие батальоны и организация с четкой внутренней структурой. А значит, надо искать контакты с оставшимися членами Ордена Феникса, иначе никак. Вот только кто станет главой Ордена взамен Дамблдора, мне было не ясно. Просится Грюм, но он боевик, а не политик, тактик, а не стратег. Заманчиво было представить главой себя, вот только нет у меня ни авторитета нужного, ни связей. Маг из меня посредственный. Если не сказать хуже, может потом, в будущем, а пока надо как-то подтолкнуть орден к скорейшему восстановлению и думать, кого туда еще можно завлечь. Но в первую очередь надо переговорить с Грюмом, а во вторую, со Скитер, ее помощь в этом деле будет бесценна. Я посмотрел на скомканное письмо в кулаке, без подписи, с одним только словом на чистом листе бумаги. Соболезную. Это Рита. Где она находится? Даже мне неизвестно. Месяца через 2 она подаст весточку и потихоньку начнет приступать к делам, но пока остается рассчитывать только на себя. Поднявшись, я посмотрел в окно, завидев подогнавшего машину Артура и Молли с Джинни, прикрывших лица темной вуалью, застегнул предпоследнюю пуговицу на черной рубашке и, накинув пиджак, висевший на спинке стула, пошел к лестнице. Пора было ехать на похоронную церемонию, совсем недалеко от могилы Седрика, где теперь будет и могила его отца Амоса, прибавится 2 надгробия с фамилией Уизли, Фред и Джордж, не будет магазинчика на Косой Аллее, не будет больше их приколов и всевозможных проделок, и алхимических опытов на грани фола, больше ничего не будет. Светлая память вам, парни, знайте, я отомщу.